Глава 6. До моста мы добрались сравнительно быстро и без особых приключений. Лишь пару раз нам повстречались колонны наших военных. Из-за узости дороги нам приходилось съезжать с нее, чтобы их пропустить. А наши серьезные силы стягивают, заметил Крутов, пока мы, чтобы не терять времени даром, катили велосипеды вдоль опушки. В этом плане у велосипеда есть неоспоримый плюс. Он с легкостью может поменяться с седоком ролями и пройдет везде, где только сможет пролезть его владелец. У бандитов с их пролеткой такой свободы маневра не было. Что до остального? Это всего лишь пара колонн, сказал я. Но они идут пешим порядком, уточнил Крутов. То есть, в дополнение к тем, что едут по железной дороге. Получается, в Варшаве собирается больше войск, чем можно перевести, а из этого можно сделать вывод, что наши собирают силы в кулак и сдавать город точно не планируют. Да, не хотелось бы. И не только из патриотических чувств, но и в силу здорового прагматизма. Если фронт покатится назад, то он прокатится по нам. Из вас, Денис Игоревич, получился бы отличный шпион. Да, наверное, отозвался он. Почему-то это прозвучало у него очень печально. Дескать, да я бы и рад, но не шпион. А вот я засомневался. Однако к тому времени дорога очистилась, и можно было ехать дальше. По крайней мере, до моста. Он тоже оказался занят военными, причем они забрали его в единоличное пользование. Проезд закрыт, паны, без обиняков, заявил нам по-русски солдат с винтовкой. «Давно?» — спросил я. «Давно», — ответил солдат. «И надолго. А скажите, здесь недавно не проезжала пролетка с тремя поляками?» Солдат почесал в затылке, потом с подозрением посмотрел на меня и вызвал начальника караула. Это оказался невысокий усатый прапорщик. «Вот, ваше благородие, вопросы задают», — доложил солдат. «Как бы не шпионы». «Не шпионы», — сразу сказал я. «Наоборот, сыщики». «Вот мои документы, а это», — я махнул рукой в сторону Крутова. «Мой помощник». «Мы разыскиваем пролетку с группой преступников. Думаю, они проезжали тут недавно». Я быстро и точно описал бандитов. Судя по взгляду солдата, он их узнал, однако молчал, пока прапорщик не изучил мои документы и не вернул их со словами. «Похоже на настоящее. Что до ваших беглецов, то у меня своих забот хватает. Иванов, были здесь такие люди, как сыщик сказывает?» «Так точно, ваше благородие. Очень хотели проехать, даже деньги совали, только я их послал». Последнее прозвучало гордо. «И куда же они делись?» — спросил я. «На дороге мы их не видели». «Так в обход поехали, господин сыщик». Солдат махнул рукой влево. В том направлении действительно тянулись по берегу две заросших колеи. Дорогой я бы это не назвал, но при должном старании проехать можно. «А за ними барышня ускакала», — добавил солдат. «Красивая шельма, только взгляд такой холодный, что небось всю реку могла бы заморозить. И вся в черном. Я уж грешным делом подумал, сама смерть за ними выехала. Такую полезную барышню мог бы и задержать», — с усмешкой сказал прапорщик. «Мы бы в раз нормальную переправу наладили». «Виноват, ваше благородие». Я поблагодарил военных, и мы с Крутовым покатили дальше вдоль берега. «Это барышня», — произнес он. «Это та самая Мария?» «Похоже на то. Мне уже любопытно ее увидеть». «Что же, мечты иногда сбываются. Мы проехали, наверное, всего километра 3-4, когда впереди раздались выстрелы. Я бы на слух сказал, что револьверные. Мы с Крутовым поднажали на педали. Впереди послышался дробный топот копыт. Затем из-за поворота, точнее, из-за изгиба, дорога тут петляла в полном соответствии с руслом реки, вылетела Мария верхом на вороном коне. Она пригибалась к самой гриве, что в значительной степени смазывало тот величественный образ воплощенной смерти, который уже нарисовало мое воображение. За поворотом бахнул одинокий выстрел. Разглядеть происходящее там мешали деревья. Я соскочил с велосипеда и выхватил револьвер. Мария проскакала мимо, прокричав на ходу: «Там двое с оружием. А у меня последний патрон в револьвере». Да уж, злость действительно плохой советчик. «Но теперь-то куда деваться?» Бросив велосипед, я занял позицию для стрельбы стоя. «Я обойду их с фланга», — вызвался Крутов. Не дожидаясь моего согласия, он положил велосипед на землю и скользнул вдоль дороги, пригибаясь, как под обстрелом. Я проводил его краем взгляда. Двигался он довольно-таки ловко. Авось, действительно смог бы подобраться к бандитам. Особенно, если бы мне удалось подстрелить одного. С этой мыслью я сосредоточился на тех зарослях, что скрывали поворот. Какое-то время ничего не происходило. Даже топот коня смолк где-то далеко позади. Затем из зарослей открыто вышел Крутов и призывно помахал мне рукой. «Дескать, идите сюда». Держа оружие наготове, я медленно приблизился. «Похоже, все разбежались», — сказал Крутов. «Там их повозка, но никого рядом нет». «Вот как?» «Показывайте». «Идите за мной». Сам он пошел первым. Заросли оказались вовсе не такими густыми, как мне показалось издали. Листва большей частью уже опала и лежала под ногами сплошным желто-бурым ковром. Под моими шагами она тихо шуршала. Крутов двигался абсолютно бесшумно. Он точно призрак проскользил сквозь заросли, не задев, казалось, ни единой веточки, и остановился на опушке. «Вон там, смотрите», — негромко сказал он. Я выглянул. Дорога тут делала замысловатый изгиб, несколько отдаляясь от берега, чтобы обойти заросли камыша, и далее вновь устремлялась к нему. На пике изгиба стояла пролетка. Ни людей, ни лошади не было видно. Я окинул взглядом близлежащие заросли. Мысль о засаде мелькнула в моей голове, но если бы меня хотели убить, застрелили бы еще в лом же. В боеприпасах у бандитов недостатка не наблюдалось. Разве что засада была бы на Марию, да и ту они уже прогнали. Крутов, видать, мыслил в том же направлении. «Вы меня прикройте, пожалуйста», — попросил он. «А я пойду гляну на месте, что там». «Хорошо. Только имейте в виду, патронов у меня маловато». «Ага». Он отошел немного назад, откуда вышел на дорогу и спокойно зашагал по ней. Не дать, не взять простой прохожий. Впрочем, я больше наблюдал за зарослями напротив пролетки, чем за ним. В зарослях не происходило ничего подозрительного. Только какая-то черная птица то и дело перелетала с ветки на ветку, словно никак не могла решить, где же ей сесть. Крутов тем временем добрался до пролетки. Он тоже первым делом окинул внимательным взглядом окрестности, затем спокойно осмотрел брошенный экипаж и уже совсем уверенно махнул мне рукой. «У них ось полетела», — сообщил Крутов, когда я подошел. «На ходу такое не починишь». Хотя они, похоже, пытались, но тут их барышня вспугнула. Вот они и сбежали. «Во-о, он туда». Он указал рукой в сторону леса. «Почему туда?» «След туда ведет». «Видите?» Действительно, на земле остались отпечатки копыт. Человеческих следов я не заметил, однако Крутов уверенно заявил, что человеки ушли в том же направлении, поскольку по дороге они пешком от погони не уйдут. Но интереснее другое, Феликс Викторович, добавил он, указывая уже на пролетку. На полу осталась лужа крови. Причем это было не какое-то пятнышко, а полноценная лужа. Сейчас, когда пролетка накренилась, кровь капала с нее на пожухлую траву. «Одного бандита я подстрелил», — сказал я. «Надеюсь, он не умер». «Да, от раненого товарища больше хлопот», — отозвался Крутов. «Но если это кровь одного человека, то он уже не боец». Барышня кричала, что вооруженных людей в банде всего двое. «Из тех, что были на пролетке, да». «Возница, которому вы прострелили правое плечо в Варшаве, и еще один бандит. Возница будет охранять вашего приятеля, которого они похитили», уверенно заявил Крутов. «Стало быть, у нас всего один противник». «Я бы сказал, что мы справимся». По этому пункту я был с ним полностью согласен. Куда больше меня волновал следующий пункт, где мы спасали Новоша с коллекцией, и тогда моему нынешнему товарищу придет пора показать свое истинное лицо. А я до сих пор не определился даже примерно, что же я ожидаю увидеть в тот момент. Проще говоря, я был совершенно не готов. Готовность ко всему — это утопия. На практике за таковую обычно принимают фатализм, когда человек безропотно принимает все, что свалится на его голову. Однако в нашей работе фатализм неприемлем. уже хотя бы потому, что наше начальство уж точно не сможет безропотно принять провал агента. А я столь же не готов безропотно принять лишение меня премии. Соответственно, я должен быть готов к тому, что выкинет в конце пути Крутов, а я к этому не готов. Такая вот ситуация. И тут мне на выручку подоспела Мария. На этот раз ее конь ступал тише, но мы все равно услышали его раньше, чем увидели. Я на всякий случай отступил за пролетку. Появившись на повороте, Мария первым делом окинула местность внимательным взглядом и только потом подъехала к нам. Сегодня она носила черный костюм для верховой езды и столь же черный меховой полушубок. Голову венчала округлая черная шапочка. Последняя выглядела так, будто бы ее собрали минимум из дюжины меховых лоскутков и закрепили серебряной брошкой в виде снежинки. «Вижу, вы упустили бандитов», — заметила Мария. «Вот не могла не поддеть. Мы их даже не видели», — отозвался я. «Вы их так напугали своим похоронным видом, что они все разбежались до нашего прибытия. Кстати, позвольте представить, Крутов Денис Игоревич, мой помощник». Мария смерила Крутова своим, можно сказать, фирменным холодным взглядом. Конечно, она умела держать себя в руках, да и актриса из нее вышла бы неплохая, однако у меня все же сложилось впечатление, что они не только не знакомы, но Мария еще и не рада пополнению. Один из проблемных вариантов я смог, если не полностью отбросить, то хотя бы уверенно задвинуть в конец списка. «Не припомню, чтобы агентство телеграфировало о посылке второго агента», — холодно заметила Мария. «А я из местных кадров, тотчас нашелся Крутов». Мария смерила его еще одним взглядом. Будь она актрисой, сейчас бы она исполняла роль снежной королевы из одной известной датской сказки. Крутов, однако, не обратился в ледяную статую и даже не стушевался. Взгляд Марии стал чуть-чуть менее холодным. Она даже снизошла до того, чтобы соскочить с коня и протянуть Крутову руку. «Мария Эльза Мейстер», немедленно ни секунды, отрекомендовалась она. «Можете называть меня госпожа Мейстер. Согласно правилам этикета, это я должен был бы ее представить, но тут меня, походя, оттерли в сторону. Ну да и ладно. У меня были заботы поважнее, чем играть в ее игры. Благо манеры у Крутова оказались великосветские, тут и знаток не придерется. Сдается мне, ему доводилось обхаживать и куда более знатных и капризных особ, чем Мария. Впрочем, очаровать ее ему все же не удалось. Мария приняла все как должное и тотчас перешла к делу. «Ладно, бандиты сбежали», — недовольно произнесла она. «Но вы-то почему еще здесь?» Крутов оглянулся на меня. «Дескать, вам отвечать». «Вас ждали», — сказал я. «Опасно, знаете ли, идти в атаку, не прикрыв тылы, а я ведь до сих пор не вычислил, на чьей вы стороне». «Да это же очевидно, господин сыщик», — нетерпеливо бросила Мария. «На своей собственной. Теперь вы можете идти в атаку? Похитители, знаете ли, ждать не станут». «Не уйдут», — спокойно сказал Крутов. «У них груз и раненый на руках, а сами они не местные». «Догоним». «Я с вами», — тотчас вызвалась Мария. «Это может быть опасно», — негромко, как бы между прочим, отметил Крутов. Мария небрежно отмахнулась. «Сдается мне, нет такой опасности, которая бы помешала госпоже Мейстер последовать за мной», — с легкой усмешкой сказал я. «Вы опять льстите себе, Феликс Викторович», — парировала Мария. «Я бегаю вовсе не за вами». Крутов приосанился. «И не за вами, Денис Игоревич. Вас я вообще не знаю. Здесь есть кто-то еще?» — спросил я. «Пока нет, но думаю, один наш общий знакомый скоро появится». «Вы имеете в виду Гурова?» — прямо спросил я, а сам осторожно стрельнул взглядом в сторону Крутова. Тот выглядел именно так, как выглядел бы человек, услышавший в разговоре незнакомую фамилию. «И что это за тип?» — спросил он. «Мерзавец», — кратко ответила Мария. «И он украл мои деньги». «Точно мерзавец», — согласился Крутов. «А еще он убийца», — уточнил я. «Убивал он, правда, чужими руками, поэтому до сих пор не сидел в тюрьме, куда я все еще собирался его отправить. Даже гонорар за это взял. Однако Гуров был ко всему еще и умным человеком, и на рожон не лез. Что, впрочем, делало его только опаснее. Но я сомневаюсь, что он захочет от меня избавиться», — добавил я. «Хотел бы, еще бы в Одессе застрелил. «Я смотрю, вы, Феликс Викторович, так и не поверили в мальтийские шахматы», — сказала Мария. «Нет», — сказал я. «Это полная чушь». Мария покачала головой, а ее тон стал мягче. Так терпеливый учитель не по первому разу объясняет туповатому ученику прописные истины. Дело не в том, чушь это или нет, а в том, что Гуров просто помешался на этих фигурках. Ради них он к черту на рога полезет. Поэтому, когда вы добудете их, он придет за ними. И за вами.